Двери, разумеется, были заперты. Фанфан, Тюльпан выругался, поскольку не знал, хватит ли ему сил их высадить. Будь поблизости топор или железный лом, при небольшом везении в реве бури никто на палубе не услышит, что делается. Но где взять топор? Долго не раздумывая, Фанфан разбежался и протаранил дверь, которая тут же подалась, и Фанфан грохнулся на пол каюты, наполовину оглушенный, потому что угодил лбом в сундук. Встал не сразу, словно позабыв об угрожавшей ему опасности. Настолько удар головой вместе с морской болезнью удалили его от действительности. Только потом он удивился, каким это чудом место его падения вовсе не погружено в темноту, а более-менее освещено, хотя его фонарь при падении и погас, в чем он был совершенно уверен. И тут почувствовал, что поднимается над полом, увидел слабый свет под потолком и тут же полетел через всю каюту, расставив руки-ноги, и рухнул на кровать, его не выдержавшую. Над ним нависло толстое страшилище, жутковатое, но знакомое. Капитан Кирков, державший в руке фонарь. Вот кто сорвал его с пола и швырнул, как котенка, рыча при этом. «Что ты тут делаешь, щенок вонючий? Ну что? Ты ко всему еще и вор?» «Честное слово, капитан!» — начал Тюльпан, почувствовав, что попал в беду, но речь его прервала увесистая оплеуха, причем капитан Кирков присовокупил к ней довольно странную фразу: «Получай, ты это заслужил! Еще заикнись насчет своей чести, и я тебе еще задам, свинья такая!» Уже второй раз подряд кто-то, тем более моряк, позволил усомниться в его чести, но на этот раз Тюльпан ни слова не сказал, поскольку прежде чем он смог открыть рот, в лицо ему угодило что-то увесистое. На этот раз не рука капитана, а 50 ливров, которые он тому дал за перевоз в Англию. «Можешь оставить себе эти деньги. Я взял их только для того, чтобы тебя обобрать, но теперь решил, что они слишком смердят». «Что, они стали смердеть, когда вы меня здесь поймали?» Тюльпану в голову пришла вдруг странная мысль. «Я вам клянусь, красть ничего не собирался, мне было плохо. Искал хотя бы выпить, а что касается разбитой двери, сожалею. Пошел в свою каюту и носа не высовывай. Если я еще раз увижу твою рожу, крыса чертова, твоим английским приятелям придется обойтись без тебя навсегда, понял?» «Моим английским приятелям?» — взвился Тюльпан. «Они скорее ваши приятели, не так ли?» — неосторожно вырвалось у него. «Мои? Как ты позволил заявить, что мои?» — заорал Кирков и наклонился над ним, словно хотел укусить. «Ну-ка, повтори, только посмей!» «Мсье Кирков», — сказал Тюльпан, начиная понимать, что произошло чудовищное недоразумение. «Вы регулярно плаваете в Англию?» «Ну да, как контрабандист, а что? Моим заказчикам я поставляю товары, вина из Бордо и шелка из Лиона, но это же торговля. Но лично я сам хочу только одного, чтоб сдохла Англия, как крыса, а заодно все те, кому ты помогаешь. Но не бойся, я обещал моему другу шевалье де Орневалю, что ты доберешься до места в добром здравии, и обещание сдержу. Только при этом жутко хочется как следует надрать тебе задницу». «Минутку!» Тюльпан, вопреки своей морской болезни и ушибам, не мог удержаться от смеха. «Я то же самое думал о вас. Мы оба ошиблись, капитан», — добавил он наконец, и снова весело захохотал. «Что ты мне голову морочишь?» «Да оба мы ошиблись, черт возьми! И почему я не сообразил раньше, что вы не можете быть сообщником де Орневаля, что он обманывает вас, и вы не знаете, что вам поручено сделать?» «И что, по-твоему?» «Но поосторожнее, не пытайся меня обмануть, ты говоришь, де Орневаль меня дурачит?» Да, я вам говорю. И вы теперь узнаете правду, но вы должны мне кое-что пообещать. Тогда я расскажу, в чем дело». Тюльпан встал, схватившись за болевшие ребра, и, выяснив при этом, что его морская болезнь каким-то чудом исчезла, и голова прояснилась. Кирков, наморщив лоб, ошеломленно уставился на свою кровать, которая с треском рухнула окончательно.